Роу слегка закусил. В газопровод попала бомба, и газ горел плохо. От него один запах остался, пожаловалась официантка. А на запахе чая не вскипятишь и хлеба не поджаришь. Но у нее нашлось молоко и сухарики, хлеб и джем. Райская пища. После завтрака Роу прогулялся по парку под утренним нежарким солнышком и убедился, поглядев назад на длинную пустую лужайку, что за ним никто не следит. Он стал насвистывать единственный мотив, который знал. В душе его царила тихая радость, он не был убийцей. Забытые годы жизни волновали его не меньше, чем в первую неделю доктора Форестера, и он свернул на Бейсуотер к телефонной будке. В отеле он запасся монетами для автомата. Теперь он с мальчишеским азартом опустил монету и набрал номер. Голос деловито сообщил: «Гигиеническая пекарня вас слушает», и он дал отбой. Тогда он сообразил, что только интуиция может ему подсказать, с кем разговаривал Кост. Он набрал следующий номер, и старческий голос ответил: «Алло, извините, кто со мной говорит?» «А кто вам нужен?» Упрямо допрашивал голос. Он был так стар, что трудно было понять, мужской он или женский. «Говорит телефонная станция», словно осенила Роу. «Мы проверяем наших абонентов после вчерашнего налета». «Зачем?» «Автоматическая система повреждена. В районную станцию попала бомба. Это мистер Айсекс Спринт оф Ойлс Роуд?» «Нет, это не он. Это Уилсон. Видите ли, номер должен был нас соединить с мистером Айсексом». Он снова дал отбой. В сущности, он ничего не узнал. Клиент мистера Коста мог скрываться и в гигиенической пекарне. К тому же, за словами Коста, может, ничего и не крылось. Нет, в это он не верил. Он вспомнил, как Кост стоически произнес: «Лично у меня, сэр, нет никакой надежды. Ни малейшей надежды. Лично у меня», — подчеркнул он. Он сообщал, насколько мог откровенно, что для него лично война уже кончена. Роу продолжал опускать в автомат свои пенсы. Рассудок подсказывал, что это пустое дело и что единственный выход — посвятить в тайну мистера Прентиса. И все же он не верил, что интуиция ничего ему не подскажет, и по проводу до него не дойдет какая-то интонация, отзвук воли и жестокости, необходимых для того, чтобы убить столько людей, удушить в лазарете беднягу Стоуна, застрелить на лестнице Форестера и Пула, пронзить горло Коста ножницами, уничтожить Джонса. Сила эта была слишком чудовищна, чтобы дойти до него по проводу в виде прозаических слов. «Уинсминстер, банк вас слушает». Вдруг он вспомнил, что мистер Кост никого не звал к телефону. Он набрал номер и начал говорить, как только ему ответили. Значит, он не мог разговаривать с каким-то учреждением, где нужно вызвать кого-то из служащих. «Алло? Алло?» Ему не дали возможности открыть рот, на него обрушился град слов. «Ах, Эрнст, я так и знала, что вы позвоните! Какой вы милый, чуткий человек! Дэвид вам, наверное, сказал, что Мин не погибла вчера ночью во время налета. Какой ужас! Мы слышали, как она нас зовет, но, конечно, ничего не могли поделать. Боялись выйти из убежища. А потом упала фугаска. Я уверена, что это была фугаска. Снесла три дома и вырыла огромную яму. А на утро Мини не появилась. Дэвид все еще надеется, но я сразу почувствовала, что в ее мяуканье было что-то загробное». Все это было очень интересно, но ему было некогда, и он дал отбой. В телефонной будке стало удушливо жарко. Он уже истратил целый шиллинг. Не может быть, чтобы по одному из последних четырех номеров не ответил голос, который он узнает. «Отделение полиции, Мэйфкинг Роуд». Трубка положена на место. Осталось три номера. Вопреки всему, он все еще верил, что один из этих трех. Лицо его было мокро от пота. Он его вытер, но капельки сразу же выступили вновь. У него вдруг возникло дурное предчувствие, горло пересохло, сердце тяжело забилось. Но от души отлегло, когда он услышал в трубке: «Торговая компания газового света и кокса». У него еще есть возможность уйти, предоставив все мистеру Прентису. В конце концов, разве голос, который он ищет, не может принадлежать служащему гигиенической пекарни или даже приятельнице Эрнста? Но если он обратится к мистеру Прентису, трудно будет объяснить, почему он молчал столько бесценных часов. Он же не мальчик, а пожилой человек. Раз ты за что-то взялся, надо довести до конца. Но он все же мешкал, хоть и чувствовал, что пот ест ему глаза. Осталось два номера. Он попробует набрать первый, и если этот номер ничего не даст, выйдет из будки и бросит всю эту затею. Может быть, глаза и наблюдательность его обманули в мастерскую Коста. Палец неохотно входил в знакомое отверстие. BAT-271. Какая следующая цифра? Он натер рукавом лицо и набрал ее.